И вместо всех этих чудес ему, видно, в самые жаркие летние дни предстоит увязнуть по уши в скучных юридических науках. Глупо, но как избежать этого? Может быть, заниматься по ночам? Дидье Каплен уже пытался, но безуспешно. Однако то, что не удалось Дидье, может, удастся ему, Жан-Марку. Он подсчитал, сколько страниц еще осталось проглотить. Разделил их на 15, нет, на 13. Нужно оставить по крайней мере 2 дня, чтобы просмотреть весь материал. Ежедневная порция оказалась внушительной, но если ничем другим не заниматься... Жан-Марк вернулся к столу, взял лист бумаги и добросовестно составил план. Суббота. С 9 до 12. Уголовное право. С 2 до 7. Административное. Ночью. Политическая экономия. Воскресенье. Весь день гражданское. Сколько раз он уже составлял расписание и сколько раз его менял. Однако все эти ухищрения, которые раньше успокаивали его, сейчас казались жалкими. Словно он собирался сдвинуть огромную гору. Вдруг Жан-Марк вспомнил, что у него кончился чай. А между тем они с Кароль обязательно выпивали по чашке чаю во время свиданий. Он открыл шкаф, где держал продукты. На дне металлической коробки оставалось несколько ароматных чаинок и как раз китайского сорта, который она так любит. Жан-Марк поставил чайник на плиту и вернулся к окошку. Теперь им овладело нетерпение, и он нарочно пугал себя, что Кароль не придет. Ровно в 4 часа она легонько поцарапалась в дверь. Открывая ей, Жан-Марк едва сдерживал свою радость. Кароль была в полотняном костюме соломенного цвета и держала в руках большой пакет. Жан-Марк хотел было взять его, но Кароль подставила щеку. Он слегка прикоснулся к ней губами и был рад, когда Кароль отстранилась. «Я столько всего принесла!» — оживленно заговорила она. — Апельсины, бананы, варенье, масло, сухари, чай. — Ты подумала о чае, — воскликнул он. — Ну ты гений. — Нет, я просто эгоистка и хочу, чтобы было все так, как я люблю. — Немного у меня все-таки осталось. — Ложечка чайной крошки? — Нет уж, спасибо. Я люблю ароматный и крепкий чай. Он бодрит меня. — Ты устала? — Я полумертвая. Вздумала зайти в универсальный магазин во время завтрака, чтобы не толкаться, и попала в адскую давку. Наверное, все парижские хозяйки вместо завтрака ходят за покупками. Я только оттуда, и, как ты понимаешь, ничего из того, что искала, не нашла. Кароль села в кресло, расстегнула жакет, под которым оказалась белая шелковая блузка. «Ладно, ты сам все приготовишь. Мне сейчас уж очень не хочется». Кстати, чай ты завариваешь лучше меня. Да, еще я принесла настоящий английский кекс. Пока Жан-Марк суетился у столика, Кароль закурила и блаженно вздохнула. Какая тишина! Как у тебя хорошо! Жан-Марк налил кипятку в маленький чайник. По комнате разлился терпкий аромат. Кароль наслаждалась покоем, с удовольствием оглядывая столик, на котором стояли чашки, тарелки с фруктами, ломтиками кекса. Между ними все было просто и ясно. Им не в чем было упрекнуть друг друга. Через 1-2 часа они разойдутся, полные нежности и уважения друг к другу. Разлив чай, Жан-Марк уселся против Кароль и стал смотреть, как она, полуприкрыв глаза, жадно пьет, смешно вытягивая губы. «Ох, я просто воскресаю», — простонала она между 2 глотками. Напившись, Кароль спросила, как двигаются занятия. «Не с места». «Ах ты, бедняга! Хочу попробовать работать ночью». «Как это ночью? А днем что ты будешь делать?» «Тоже заниматься». «Да ты надорвешься». Кароль положила ему кусок кекса, он попробовал. Кекс был приятно вязкий, пах сжженным сахаром, сушеными фруктами и медом. Как вкусно! Правда? Кароль подняла улыбающееся лицо. Жан-Марк смотрел на нее, и ему казалось, что он видит ее впервые. Незнакомка пришла к нему в гости. На холеном женском лице сияли глаза молодой девушки. «Почему здесь?» В его комнате она всегда казалась ему еще красивее. Если бы она сейчас потянулась к нему, он, вероятно, отстранился бы. Но Кароль наслаждалась чаем в его обществе и ни о чем другом не помышляла.